Чем могу вам помочь? «Номер 621», — сказала Роско. «В субботу утром оттуда забрали вещи. Они у вас еще здесь?» Я снова задержал дыхание. «621?» — повторила женщина. «Их нет. Он их забрал». Я с трудом перевел дыхание. Мы опоздали. Я оцепенел от разочарования. «Кто за ними приходил?» — спросил я. «Когда?» «Сам постоялец. Сегодня утром, часов 9, в половине 10. «Кто это был?» Достав с полки небольшую тетрадь, она полистала, послюнявила толстый обрубок палец, ткнула в строчку. «А Джо Ричард. Он расписался и забрал свои вещи». Развернув книгу, женщина пододвинула ее к нам, указала пальцем на подпись. «И как выглядел этот Ричард?» — спросил я. Она пожала плечами. «Иностранец, латиноамериканец, быть может, кубинец. Невысокий, смуглый мужчина, щуплый, милая улыбка. Как мне запомнилось, очень обходительный». «У вас остался список его вещей?» — спросил я. Женщина провела толстым пальцем дальше по строчке. В самом конце была маленькая колонка, заполненная убористым почерком. В ней были перечислены сумка, 8 предметов одежды, пакет с туалетными принадлежностями, 4 ботинка. Последним предметом значился один кейс. Мы молча покинули хранилище и поднялись наверх. Вышли на утреннее солнце. День уже не казался нам таким прекрасным. Мы подошли к машине, прислонились к радиатору. Я размышлял, достаточно ли умным был мой брат, чтобы сделать то, что сделал бы на его месте я. Пришел к выводу, что достаточно. Джо провел много времени с умными и осторожными людьми. «Роско», — сказал я, — «если бы ты была тем типом, что вышел из гостиницы с вещами Джо, что бы ты сделала?» Она начала открывать дверь машины, но остановилась, задумалась. «Я бы оставила кейс, доставила бы его по назначению. От всего остального избавилась». «И я поступил бы так же», — сказал я. «А куда ты выбросил бы вещи?» «Полагаю, в первый попавшийся мусорный контейнер». Сзади за отелем была служебная площадка. Вдоль края стояло несколько мусорных контейнеров. Я указал на них. «Предположим, этот тип приехал оттуда», — сказал я. «Предположим, он остановился и выбросил сумку с одеждой в один из этих контейнеров». «Но кейс он оставил, так?» — сказала Роско. «А может быть, мы ищем не кейс», — сказал я. «Вчера я ехал несколько миль до единственной рощицы, но спрятался в открытом поле. Отвлекающий маневр, так? У меня это в крови. Быть может, у Джо это тоже было в крови. Быть может, он захватил с собой кейс, но самую важную информацию хранил в сумке с одеждой». Роско пожала плечами. Она не была убеждена до конца. Мы прошли на площадку. Вблизи контейнеры оказались огромными. Мне пришлось подтягиваться за край, чтобы заглянуть внутрь. Первый был пустым. Совершенно ничего, кроме корки грязи от долгих лет использования. Второй был набит доверху. Взяв обломок бруска от выломанного дверного косяка, я стал рыться в мусоре. Ничего не нашел. Спрыгнул вниз и направился к следующему контейнеру. В нем лежала одежная сумка. Вверху, на старых картонных коробках. Я подцепил ее бруском, вытащил из контейнера, бросил на землю к ногам Роско. Спрыгнул рядом. Сумке многое довелось повидать на своем веку. Потрепанная и вытертая, она была покрыта бирками авиакомпаний. К ручке была прикреплена маленькая пластинка в виде миниатюрной золотой кредитной карточки. На ней была написана фамилия Ричард. «Отлично, Джо», — сказал я самому себе. «Посмотрим, насколько ты был умным». Я сразу принялся за ботинки. Они лежали в наружном кармане сумки. 2 пары, 4 ботинка, как и было указано в списке. Я по очереди вытащил стельки. В третьем ботинке лежал крошечный полиэтиленовый пакетик с обрывком компьютерной распечатки. «Джо, ты меня не разочаровал», — пробормотал я и рассмеялся.